Глава 49. И вновь в нашем маленьком дворе летними вечерами собираются соседи и друзья. Угощаются чаем с пирогом, толкуют о политике и проблемах духовной жизни. Малые Сташи Крудницкие, Хаим и Хана Торен, супруги Крохмаль, вновь открывшие в закутке на улице Геула свой магазинчик, где чинили поломанных кукол и устраняли проплешину у медвежат. Почти всегда присоединялись Церта и Яков Абрамские, оба посидели после гибели их сына Иони. Господин Абрамский сделался еще разговорчивее, а жена его еще молчаливее. Иногда появлялись дедушка Александр и бабушка Шламид, папины родители. Как всегда элегантные, окутанные одесской многозначительностью. Энергичный дедушка, случалось, опровергал слова своего сына неизменным «Да что там?», с некоторым пренебрежением взмахивая при этом рукой. Однако ни разу не набрался он смелости в чем-либо противоречить бабушке. Бабушка отделяла меня влажными поцелуями, но тут же вытирала одной салфеткой свои губы, а другой — мои щеки. Слегка морщила нос по поводу поданного мамой угощения, либо по поводу салфеток, которые сложены совсем не так, как полагается, и всегда по поводу пиджака своего сына. Она находила пиджак чересчур кричащим, свидетельствующим об ориентальной безвкусице. «Ну, в самом деле, это так дешево, Леня. Где ты нашел эту тряпку? В Яфе, у арабов?» И, не удостоив маму взглядом, бабушка добавляла с грустью: «В самых убогих местечках, где о культуре знают лишь понаслышке, только там одеваются подобным образом». Рассаживаясь вокруг черного столика на колесиках, который выкатывали во двор, и в один голос нахваливали прохладный вечерний ветерок. За чаем анализировали хитроумные ходы Сталина, настойчивость президента Трумана, обменивались мнениями по поводу заката Британской империи или раздела Индии, а оттуда беседа перескакивала на политику молодого еврейского государства, и страсти тотчас накалялись. Сташи Крудницкий возвышал голос, а господин Абрамский, насмешливо разводя руками, возражал ему на высокопарном иврите. Сташик пламенно верил в кибуцы, в поселенческое движение и считал, что правительство должно именно туда направлять поток новых репатриантов. Прямо с кораблей, хотят того новоприбывшие или нет, ибо именно там изживут они раз и навсегда болезнь изгнанничества и комплекс преследования. И там, в труде, на полях и пашнях, народится новый еврей. Папу очень огорчало, что замашки большевистских диктаторов свойственны израильским профсоюзным деятелям, которые считают, что тот, у кого нет красной книжечки члена профсоюза, не имеет права на работу. Господин Густав Крохмаль осторожно утверждал, что Давид Бен-Гурион, несмотря на все свои недостатки, герой нашего поколения. Сама история подарила нам Бен-Гуриона в те дни, когда политики меньшего масштаба, возможно, испугались бы и упустили шанс провозгласить свое государство. «Наша молодежь!» — вскрикивал дедушка Александр громовым голосом. «Наша чудесная молодежь принесла нам победу! Совершила чудо! Никакой не Бен-Гурион! Только молодежь!» Тут дедушка наклонялся ко мне и двумя-тремя рассеянными поглаживаниями словно воздавал должное молодежи, выигравшей войну. Женщины почти не принимали участия в беседе. В те дни принято было хвалить женщин за их изумительное умение слушать, равно как за приготовленное угощение и приятную атмосферу, но отнюдь не за их вклад в беседу. Мало Рудницкая, к примеру, удовлетворенно кивала, когда говорил Сташек, и отрицательно покачивала головой, когда кто-либо возражал ему. Церта Абрамская обнимала себя за плечи, словно ей было зябко. С тех пор, как погиб Йони, завелась у нее такая привычка даже в самые теплые вечера обнимать себя. Бабушка Шламид, женщина напористая, имеющая четкое мнение по любому вопросу, временами выносила вердикт своим глуховатым альтом. «Верно, весьма и весьма». Или же «Нет, о чем он говорит, этот господин Абрамский? Немыслимо!» Только моя мама иногда нарушала порядок. Во время изредка возникавшей паузы она, случалось, отпускала замечания или высказывала свое мнение. Она бросала реплику, вроде бы не относящуюся к делу, с видом отстраненным, почти безразличным. Но спустя мгновение выяснялось, что центр тяжести всей беседы сместился. Мама сделала это, не сменив тему, не опровергнув мнений спорщиков. Она будто приоткрывала заднюю дверь в стене беседы. Хотя до этой минуты и не предполагалось, что в стене этой есть какая-то дверь. Бросив реплику и умолкнув, мама с ласковой улыбкой смотрела ни на гостей, ни на папу, на меня. После маминых слов беседа точно переносила свой вес с одной ноги на другую. Спустя какое-то время на губах ее все еще держалась улыбка, тонкая, таившая и сомнение, и понимание сути. Мама поднималась и предлагала гостям «Еще чаю давить? Покрепче или послабее? А может, еще кусочек пирога?» Как мне представлялось тогда, в детстве, мамино вмешательство в мужскую беседу вносило в разговор легкое беспокойство. Точно некая зыбь неловкости пробегала между собеседниками. Едва заметное колебание, готовность отступить, некое вдруг замерцавшее опасение, не сказали ли они, не сделали невзначай чего-нибудь такого, что вызовет у мамы едва заметную усмешку. Возможно, та внутренняя красота, что исходила от мамы, приводила мужчин в смущение, порождало в них страх не понравиться ей, оказаться для нее едва ли не отталкивающими. А вот у женщин вмешательство мамы в беседу вызывало противоречивые чувства. Ожидание, что однажды она наконец-то споткнется, и легкое злорадство в адрес мужчин. Приведу одну такую беседу. Господин Торрен, писатель и общественный деятель Хаим Торрен, говорит: «Ведь любому понятно, что нельзя управлять целой страной так, словно это бакалейная ловчонка или общинный совет захолустного еврейского местечка». Папа откликается: «Возможно, еще рано выносить приговор, дорогой мой Хаим, но согласен, каждый, у кого есть глаза, способен увидеть в нашей молодой стране причины для разочарования». Господин Крохмаль, кукольный доктор, стеснительно вступает: «Они так и не привели в порядок тротуар. Мы отправили мэру города уже 2 письма, но никакого ответа не получили. Это я не в качестве возражения господину Клаузнеру, нет, упаси Господь». Тут папа пользуется случаем, чтобы пошутить. У нас в стране везде асфальт, кроме дорог. Господин Абрамский с пафосом говорит. «Кровь соприкоснулась с кровью», — сказал пророк Оссия. «Об этом скорбит Эрец Исраэль. Остатки еврейского народа собрались здесь, дабы воссоздать царство Давида и Соломона, заложить фундамент, на котором возведен будет третий храм. Да вот беда. Все мы попали в потные руки кибуцных счетоводов, самодовольных людишек, маловеров и прочих красномордых функционеров с черствым сердцем, мир которых узок, как мир муравья, чванливые чинуши, шайка воров, что делят земельные участки, нарезанные из того мизерного клочка отчизны, который чужеземцы оставили нам. Это о них, — сказал пророк Иезекиил, — от вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности». И, наконец, мама со своей невесомой, едва уловимой улыбкой. Так может, закончив делить участки, они примутся делить тротуары? И уж тогда наверняка приведут в порядок тротуар перед магазином господина Крохмаля. Нынче, спустя 50 лет после ее смерти, я вызываю в воображении ее голос, произносящий эти слова, в которых и трезвый подход, и сомнение, и острый сарказм, и неизбывная грусть. Уже в те годы что-то грызло ее. Некая медлительность появилась в ее движениях. А, возможно, то была не медлительность, а отстраненность. Она перестала давать частные уроки по литературе и истории. Иногда бралась за ничтожную плату выправить язык и стиль, подготовить к печати научную статью, написанную на хромающем немецком иврите профессором из Рехавии, квартала, населенного преимущественно выходцами из Германии. По-прежнему она занималась домашним хозяйством. До полудня варила, жарила, пекла, покупала, нарезала, смешивала, протирала, убирала, скребла, стирала, развешивала, гладила, складывала, пока весь дом не начинал сверкать. А после полудня усаживалась в кресло и читала. Странную позу принимала она во время чтения. Книга лежит на коленях, а спина и шея скруглены дугой. Мама склоняется над книгой. Маленькая застенчивая девочка, прячущая взгляд. Такой виделась мне мама, погруженная в чтение. Порой она подолгу стояла у окна, глядя на нашу тихую улицу. Либо, сбросив туфли, не раздеваясь, ложилась на спину поверх покрывала на кровать. Глаза ее были открыты и устремлены в какую-то точку на потолке. Иногда она вдруг вставала, лихорадочно переодевалась, меняя домашнюю одежду на платье для выхода, обещала мне, что вернется через четверть часа, приводила в порядок волосы и, повесив на плечо свою простенькую сумку из соломки, торопливо уходила, будто боялась куда-то опоздать. Если я просил, чтобы она взяла меня с собой или спрашивал, куда она идет, мама обычно отвечала: «Я должна побыть какое-то время наедине с собой. Побудь и ты с самим собой». И повторяла: «Я вернусь через четверть часа». Она всегда сдерживала свое слово. Возвращалась спустя короткое время. Глаза ее лучились, щеки разрумянивались, словно побывала она на морозе, словно всю дорогу бежала, словно во время прогулки случилось нечто головокружительное. Возвращалась она еще более красивой, чем уходила. Однажды я вышел следом за ней, стараясь, чтобы она меня не заметила. Я крался за ней на расстоянии, прижимаясь к заборам и кустам, в точности, как учил Шерлок Холмс и как делали шпионы в кино. Воздух вовсе не был таким уж холодным, и мама не бежала, а шла быстрым шагом, будто боясь опоздать. В конце улицы Цфани она свернула направо, стала спускаться по склону. Каблучки ее белых туфель дробно стучали по асфальту. Она добралась до угла улицы Малахи, там, мгновение поколебавшись, остановилась у почтового ящика. Маленький сыщик решил, что она ходит отправлять тайные письма. Он уже сгорал от любопытства. Его била легкая дрожь. Но мама никаких писем не отправила. Секунду постояла она у почтового ящика, погруженная в свои мысли, а затем вдруг прижала руку ко лбу и двинулась обратно. Я же рванул вглубь проходного двора, из которого можно было попасть в другой двор, и успел добежать до дома за минуту-другую до возвращения мамы. Она слегка запыхалась, щеки ее разрумянились, словно она вернулась с заснеженных просторов, а в ее карих проницательных глазах посверкивали искорки. В это мгновение мама была очень похожа на своего отца, на дедушку, которого все называли папой. Она обхватила мою голову, мягко прижала ее к своему животу и сказала мне примерно так: «Из всех людей именно тебя я люблю сильнее других. Может, ты, наконец, скажешь, что есть в тебе такого, отчего я так сильно люблю тебя? И еще, особенно твою наивность. Ни разу за всю свою жизнь не встречала я подобной наивности. Даже когда проживешь ты долгую жизнь, многое испытаешь, эта наивность не отшелушится от тебя. Никогда. Ты всегда будешь наивным. И еще, в мире есть такие женщины, что готовы растерзать наивных. Но есть и другие, и я среди них, любящие именно наивных, испытывающие потребность взять их под крыло, защитить. И еще. Я думаю, что когда ты вырастешь, то будешь этаким восторженным щенком, шумливым болтунишкой, вроде твоего отца. Но в то же время ты будешь человеком тихим, замкнутым, глубоким и полным, словно колодец в деревне, покинутый ее обитателями. Вроде меня. Можно быть одновременно и таким, да? Я думаю, что это возможно. Хочешь, поиграем вместе, придумывая историю? Ты главу, и я главу. Хочешь, чтобы я начала? Была когда-то деревня, которую покинули все ее обитатели. Даже кошки и собаки покинули. Даже птицы оставили ее. Так и стояла эта деревня, молчаливая, заброшенная, долгие-долгие годы. Дождь и ветер сорвали соломенные крыши с изб, от града и снега потрескались их стены, заросли бурьяном огороды, и лишь деревья да кусты все хорошели и цвели, ведь никто их не подрезал. Однажды осенним вечером вошел в деревню заблудившийся путник. Он робко постучал в дверь первой избы, и тут... Продолжишь с этого места? Примерно в это время, зимой 50-го года, за 2 года до ее смерти, начались у мамы приступы головной боли. Мама чаще прежнего стала болеть гриппом и ангиной, и после болезни ее еще долго мучили мигрени. Она переставила свое кресло поближе к окну и часами сидела, кутаясь в голубой фланелевый халат и глядя на дождь. Открытая книга лежала у нее на коленях вверх обложкой. Мама не читала. Пальцы ее постукивали по книге. Час-два, бывало, сидела она так, глядя на дождь. Или, быть может, на какую-нибудь вымокшую птицу. И ни на секунду не прекращала постукивать пальцами по обложке книги. Словно играла на рояле, вновь и вновь повторяя один и тот же этюд. Постепенно ей пришлось сократить хлопоты по дому. У нее еще хватало сил поставить каждую вещь на ее место, убрать, привести в порядок. По-прежнему каждое утро она подметала выложенный плитками пол нашей маленькой квартирки, а раз в 2-3 дня мыла. Но она больше не готовила сложных блюд. Ограничивалась вареной картошкой, яичницей да салатом из овощей. Иногда варила куриный суп. Готовила рис с тунцом из консервной банки. Она не жаловалась на приступы страшных головных болей, которые, случалось, длились без перерыва несколько дней. О маминой мигрени мне рассказал папа в полголоса, когда мамы не было дома. Это был разговор двух озабоченных мужчин. Папа обнял меня за плечи и попросил, чтобы я пообещал ему: «Отныне и всегда я буду говорить в полголоса, когда мама дома. Не буду вопить или просто шуметь. Особенно я должен пообещать, что ни в коем случае не стану стучать дверью. Буду аккуратно открывать и закрывать окна и жалюзи. И буду очень осторожен. Не стану ронять на пол жестяные коробки и крышки от кастрюль. А также не буду дома хлопать в ладоши». Я пообещал и свое обещание держал. Мама улыбалась мне с любовью, но то была улыбка без улыбки. В ту зиму в уголках ее глаз прибавилось мелких морщинок. Гости бывали у нас все реже. Лиленька, Лилия Калиш, написавшая две полезные книги о душе ребенка, приходила раз в несколько дней, усаживалась напротив мамы, и они беседовали по-русски или по-польски. Мне кажется, что говорили они о своем городе ровно, о подругах и учителях, которых немцы расстреляли в лесу Сосенки. Время от времени возникало в их беседе имя Исахара Рейса, легендарного директора гимназии, в которого были влюблены все девочки, ученицы гимназии Тарбут. Всплывали имена других учителей, а также названия улиц и парков времен их детства. Бабушка Шламид заходила иногда, осматривала холодильник, ящик со льдом, шкафчик с продуктами на кухне. Лицо ее искажалось гримасой, а затем она какое-то время перешептывалась с папой в конце коридора у двери, ведущей в совмещенный санузел. Потом бабушка Шламид заглядывала в комнату, где отдыхала мама, и спрашивала слащавым голосом: «Тебе что-нибудь нужно, моя дорогая?» «Нет, спасибо». «Так почему бы тебе не прилечь? Мне так хорошо, спасибо. Не холодновато ли здесь? Не включить ли обогреватель?» «Нет, спасибо, не холодно. Спасибо. А врач? Когда он был?» «Нет нужды во враче». «Ну, и как это ты определила, что нет нужды во враче?» Папа иногда что-то говорил своей матери по-русски и тут же начинал оправдываться перед обеими женщинами. Бабушка его одергивала: «Тише, Леня, ты не вмешивайся. Я ведь сейчас разговариваю с ней, а не с тобой. Какой пример, прости меня, ты подаешь ребенку?» А ребенок спешил ретироваться оттуда подальше, хотя однажды успел услышать, как бабушка шепчет папе, провожавшему ее до двери: «Да, комедиантка. Словно ей положена луна с неба. И будь добр, перестань со мной спорить. Можно подумать, что только ей тяжело здесь. Можно подумать, что все, кроме нее, здесь медом питаются. И открой окно, ведь просто можно задохнуться». Все-таки врача вызвали, а вскоре снова. Маму отправили на обследование в поликлинику больничной кассы. Ее даже положили в больницу на 3 дня во временный корпус Адассы на площади Давидка. Обследовали и ничего не нашли. 2 недели спустя к ней, обессилевшей, снова вызвали доктора. 1 раз он приехал даже ночью. Я проснулся, услышав его добрый, грубый и густой, как столярный клей, голос, когда он шутил с папой в коридоре. У изголовья дивана, превращавшегося в узкую двуспальную кровать, с маминой стороны появились склянки, коробочки с витаминами, баночки с анальгином и прочими разными лекарствами. Мама мало времени проводила в постели. Часами сидела она в кресле у окна, и временами казалось, что она в прекрасном настроении. С папой она в ту зиму разговаривала с особой нежностью, словно это он был болен, и это его приводит в трепет любой шум. Все более и более привыкала она говорить с ним, как с ребенком, используя милые ласковые прозвища, а то и коверкая слова, как это делают, когда говорят с младенцем. А вот со мной мама в те дни разговаривала серьезно и доверительно. «Пожалуйста, не сердись на меня, Амос», — говорила она, и глаза ее проникали мне прямо в душу. «Не сердись на меня. Мне сейчас немного трудно, но ведь ты видишь, как я стараюсь, чтобы все было хорошо». Я вставал рано и, прежде чем уйти в школу, подметал в доме. 2 раза в неделю я проходился по плиткам пола тряпкой, смоченной в мыльной воде, и еще раз сухой тряпкой. Я научился шинковать овощи для салата, жарить себе яичницу, поскольку почти каждый вечер маму изводила тошнота. А вот папа, на которого почему-то именно в эти дни накатила особенная веселость, совершенно беспричинная, папа прилагал все усилия, чтобы замаскировать эту свою веселость. Он что-то бормотал про себя, вдруг без всякого повода начинал посмеиваться. А однажды, когда он не заметил меня, я видел, как он, словно внезапно ужаленный, подпрыгнул и начал приплясывать. Он часто уходил по вечерам и возвращался после того, как я уже засыпал. «Ему нужно куда-то пойти», — объяснял папа, потому что в моей комнате свет гасили в 9 часов, а для мамы электрический свет теперь непереносим. Каждый вечер, час за часом, сидела мама в темноте перед окном. Папа пытался сидеть вместе с ней в молчании, но его веселая натура, его непоседливость не давали ему оставаться без движения дольше 3-4 минут.